«Никто их не тронет, глупышка, перестань суетиться», — передала Лесса. Рамота послушно сложила крылья. Однако ее материнское беспокойство, по-видимому, требовало выхода. Она вытянула шею над кучей пестрых яиц, оглядывая пещеру и время от времени выбрасывая длинный, раздвоенный на конце язык. Мощный вздох, словно порыв ветра, пронесся над сводами каменного зала. Теперь, когда Рамота сложила крылья, среди пестрых яиц можно было разглядеть одно очень крупное, сияющее ярким золотом – королевское яйцо. Кто-то схватил Рамоту за плечи и от избытка чувств закружил ее в танце. Горячие губы прижались к ее щеке. Не успела девушка коснуться земли, как опять попала в чьи-то объятия. Ей показалось, к Маноре. Ее поздравляли, перебрасывали из рук в руки, обнимали, толкали, пока она, измученная этим гамом, суетой и болью в ногах, не начала энергично пробираться вперед. Лесса вырвалась из ликующей толпы и перебежала через площадку к Рамоте. Склонившись над яйцами, она заметила, что их скорлупа кажется мягкой, они еле заметно пульсировали, полные от невидимой пока жизни. Лесса могла поклясться, что в день запечатления Рамоты скорлупа яиц была твердой. Ей хотелось коснуться их и проверить свое наблюдение, но она не осмелилась. «Можешь потрогать», — снисходительно разрешила Рамота, ласково коснувшись языком плеча девушки. Яйца были мягкими на ощупь, и Лесса отдернула руку, опасаясь его повредить. «Они скоро затвердеют от тепла», — сообщила Рамота. «Я так горжусь тобой!» — полушепотом выдохнула Лесса, с любовью всматриваясь в огромные сияющие глаза своей подругой. «Ты самая замечательная из всех королев! Ты сможешь заселить драконами все пустые вееры, я уверена!» Рамота царственно склонила голову, затем, изогнув гибкую шею, удовлетворенно оглядела свои сокровища. Внезапно она громко зашипела, приподнялась и захлопала крыльями. Через мгновение к сверкающей груди добавилось еще одно яйцо. Песок обжигал ноги, и обитатели веера, выразив почтение королеве, начали расходиться. Рамоте требовалось несколько дней, чтобы завершить кладку, и ждать не было смысла. Рядом с золотым уже лежали 7 яиц, что предвещало солидный итог. Пока всадники заключали пари, Рамота отложила 9-е пестрое яйцо. «Как я и предполагал, королевское яйцо. Клянусь скорлупой», — услышала Лесса над ухом голос Флара. «Готов поспорить, что будет не меньше 10 бронзовых». Лесса взглянула в сверкающие торжеством глаза всадника. Сейчас ее переполнял такой же восторг. Она повернула голову и увидела Мнемента, гордо восседающего на скальном уступе. Почти непроизвольно Лесса накрыла своей ладонью большую руку Флара. «Я верю в тебя». «Верю», — шепнула девушка. «Только теперь?» — насмешливо спросил Флар, но глаза его светились лаской, и широкая мальчишеская улыбка расплывалась на лице. Глава 3. Всадник. «Ищи и учись, наблюдай, ни оборота не потеряй. Бойся ошибок на старом пути, думай и пробуй, чтоб правду найти». В течение следующих месяцев распоряжения Флара вызывали среди обитателей веера бесконечные споры и ропот. Лессе, однако, они казались логическим продолжением их разговора, состоявшегося в тот день, когда Рамота начала кладку. Она принесла 41 яйцо. Флар ломал старые традиции, и это не нравилось многим, не только консервативному Ургулу. Лесса, питавшая стойкое отвращение к избитым истинам, упорно поддерживала Флара. Она все больше верила ему, по мере того, как его предсказания одно за другим сбывались. В их основе лежали несмутные предчувствия, которым девушка больше не доверяла после путешествия в прошлое, а реальные факты. Как только скорлупа яиц затвердела, Флар привел будущих всадников на площадку рождений. Очень немногие из 60 с лишним ребят были воспитаны в веере. Большинству из них уже исполнилось 16. Подросткам следовало привыкнуть к виду яиц и к мысли, что скоро у них появятся на свет молодые драконы, жаждущие обрести друга.